Чужая история. Мигеле де Либеса родился в 1920 году в Вальядолиде. Не надо представлять русскому читателю. Многие из его романов 40-х-70-х годов «У кипариса длинная тень», «Дорога», «Крысы», «Красный листок», «Пять часов с Марио», «Войны отцов наших» и другие давно переведены на русский язык. Затем на какое-то время фигура де Либеса, классика испанской литературы второй половины XX века, лауреата множества литературных премий, а за «Еретика» 1998 год выдвинутого было на Нобелевскую, оказалась заслоненной более модными авторами. Да и сама закрытая для советского человека, а потому загадочно притягательная Испания, превратилась в место отдыха, а то и жительство огромного числа русских. Выходит, мы теперь все об этой стране знаем, вдоль и поперек проехали. На самом деле, большая часть Испании, причем именно та, где зарождалась испанская нация, утверждала себя испанское государство, за исключением Мадрида и ближних к нему Толедо и Эскориала, так называется дачное место, где находится монастырь Сан-Лоренсо, воздвигнутый по повелению короля Филиппа II, правившего с 1556 по 1598 годы, а это весь север, и особенно северо-запад полуострова, по линии, проходящей через Мадрид, лежит в стороне от туристических труб. Нечасто заглядывают русские люди и в Вальядолид, город, бывший в первой половине XVI века и несколько лет в начале XVII века столицей Испании. Мадрид окончательно утвердился в этом статусе с 1606 года. Да и что там, в этом Вальядолиде, промышленном и деловом центре севера Кастилии, где нет всемирно известных шедевров архитектуры и особых природных красот, мы потеряли? Мы-то ничего. Потеряли испанцы. Потеряли еще в середине XVI столетия возможность выбора исторического пути, который бы не завел страну в феодально-бюрократическую трясину, поглотившую и былое имперское величие, и материальные ресурсы, и надежды новых поколений. А ведь Испания эпохи императора Карла V, включая подвластные ей богатейшие Нидерланды и юг Италии, обладала всеми возможностями для того, чтобы выбрать иной путь, стать во главе общеевропейского процесса обновления средневековых форм жизни. Карл V, выросший в Бургундии, сын Хуана Безумный, был привезен в Испанию и вступил на Кастильский престол в 1516 году. А три года спустя его избрали императором Священной Римской империи. В 555 году он передал императорскую корону брату Фердинанду, а в 1556 году Кастильский престол сыну Филиппу, до того правившему Фландрией. Именно вступающему на Кастильский престол Карлу посвятил нидерландский гуманист Эразм Роттердамский 1469-1536 годы свой трактат «Воспитание христианского государя» 1516 год. И именно в Испании учение Эразма, которое часто именуют христианским гуманизмом, получила в 20-30-е годы XVI века наибольшее распространение. Вальядолиду, испанской столице эпохи правления императора Карла, и посвятил де Либес единственный, вышедший из-под его пера исторический роман. Следует, правда, отметить, что в этот период понятие «столица» было достаточно номинальным. Оно не было местом постоянного пребывания императора и его двора. Таким стал Мадрид для Филиппа II, а в еще большей степени для его потомков. Карл V и его двор были в постоянном движении, переезжая из города в город, а зачастую и за пределы страны, скажем, в Вену. Еретик вполне отвечает пушкинскому определению этого жанра. Историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании. Естественно, в нем выступают лица исторические и вымышленные. исторические, как повелось со времен Вальтера Скотта, на втором плане. Таковым в «Еретике» является Агустин Кассалья, собирающий в Вальядолидском доме своей матери единомышленников, мечтающих о религиозном обновлении. В судьбе главного героя «Еретика», естественно, лица вымышленного, потомственного вальядолидского купца Сиприано Сальседо, ставшего и основателем мануфактуры, и землевладельцем, причем не просто вложившим в землю деньги и приобретшим взамен дворянское звание, но и думающим о том, как лучше эту землю возделывать, де Лебес шифрует свой ответ на вопрос, почему же Испания сделала исторический выбор, уничтоживший Сиприану и ему подобных. Ключ ко всему. Магическая дата рождения Сиприану, совпадающие с днем начала протестантской реформации 1517 года. Роковая, исторически закономерная синхронизация двух разноплановых процессов, новые веяния в экономической, культурной и духовной жизни страны, шедшие как с севера из Нидерландов, так и из Италии, рассвет испанского возрождения и лютровская реформация, привлекшие к себе умы и души тех, чьими делами реально обновлялась испанская жизнь. Многие из них, подобно герою «Еретика», были из числа новых христиан. Так в Испании назывались евреи и выкресты, и их потомки, только им разрешено было остаться в стране после изгнания правоверных евреев королями-католиками Фердинандом и Изабеллой в 1492 году. Новые христиане не принимали формализма традиционного католицизма, не желали доверять свои души развратным и лицемерным служителям римской церкви и искали свой личный, личностный путь общения с Христом. Другие потомственные дворяне, аристократы, к ним в какой-то мере и на какое-то время примыкал и сам Карл, не желали делиться своей земной властью и земным величием с притязавшим на то же самое католическим клиром. О необходимости своей католической церковной реформы, которая стала бы достойным ответом реформе лютеровской, действительно очистила бы римскую церковь от налипшей на нее грязи, отбросила бы первобытные суеверия и пересмотрела бы сомнительные догматы вроде учения о чистилище, думали вслед за Эразмом многие образованные испанские священники. В романе «Де Лебеса» их представляет архиепископ Толецкий Бартоломе Карранса. Наконец, в испанском простонародье с начала столетия то и дело возникали разного рода сектантские течения мистико-обновленческого толка. Выходцы из них также вливались в ряды еретиков. Все это в конечном счете испугало Карла, отрекшегося от эразмистских увлечений молодости, предавшего и себя, и Испанию в руки католической церкви, тут же начавшей громить протестантские гнезда на испанской земле. Тридентский собор 1545-1563 годов, ознаменовавший начало контрреформации, начал заседать еще в годы правления Карла, а завершился уже при его сыне. В 1556-1558 годах по Испании прокатилась волна инквизиционных процессов, завершившихся сожжением на кострах наиболее упорствующих обновленцев. Тридентский собор, собор, созванный в Тренто, латинский «тридентум», в Италии в 1545 году для укрепления авторитета католицизма, действовал с перерывами до 1563 года. На одном из таких костров сжигают и Сиприано. В его лице символически гибнет и немногочисленная, нарождающаяся на свет испанская буржуазия. Через год после сожжения Сиприано выходит индекс запрещенных книг. Заканчивается золотая пора испанского возрождения. Начинается его долгая осень. Эразмизм разгромлен, контрреформация диктует свои законы и испанскому государству, и каждому испанцу в его частной жизни. А по улицам новой столицы Испании, Испания Филиппа II, останавливаясь возле мест, где идут представления бродячих театральных труп, читая все, что попадается на его пути, даже обрывки бумаг, носимых ветром по улице, бродит молодой человек, не закончивший никаких университетов, но успевший в конце 1550-х годов, в начале 60-х, поучиться в мадридской городской школе у гуманиста и эразмиста Лопеса де Ойос и, судя по всему, неплохо усвоивший его уроки. Вскоре юноше придется сбежать из Мадрида в Италию, стать солдатом-наемником. Он примет участие в знаменитой морской битве с турками при Лепанто, 1571 год, попадет в алжирский плен, вернется на родину калекой и станет сборщиком податей. По-видимому, как у Сиприано Сальседо, у него не все в порядке с чистотой крови. И уже на склоне лет он сочинит роман, насквозь пропитанный духом христианского гуманизма. Первые экземпляры первой части этого романа увидят свет в Вальядолиде же в конце 1604 года. Зовут молодого человека Мигель де Сервантес. Премии его имени, самой престижной в испаноязычном мире, в 1993 году был удостоен и Мигель де Либес.